Глава 52. На следующий день после громкого на весь подъезд признания в том, что добропорядочная, одинокая, разведенная женщина состоит в порочной, а может и не совсем порочной, связи с совдовствующим бизнесменом, Мируэрт поехала проведать лучшую подругу. Белла Борисовна так и не вышла на работу, и после приема Мира прямиком отправилась к ней, прихватив с собой куриный бульон и сухари собственного приготовления, а также на всякий случай несколько упаковок таган-сорбента. Вид госпожи Бакунс Мире не понравился. Она выглядела бледной тенью обычной эффектной Беллы. Под глазами синели круги, волосы, собранные в гульку на голове, были жирными и неживыми, губы обветрились и потрескались. «Белл, ты мне не нравишься», — нахмурив брови, заявила Мира. «Давай я сейчас суп разогрею, и ты сухарями поешь». «Я не могу ничего есть, Мирунь», — плюхнувшись на диван, простонала Белла. «Все, что я ем, оказывается потом не там, где надо». «Ты пьешь регидрон?» «Нет», — замотала головой Белла. «Тут уже поздно пить регидрон и боржоми. Хотя последнее мне определенно еще пригодится, от изжоги помогает». «У тебя еще и изжога», — воскликнула Мира и села рядом с подругой. «Тебе надо к Надиму Хамитовичу, мало ли вдруг у тебя язва». «У меня и есть язва», — всхлипнула Белла и повернула голову к Мируэрт. «Маленькая такая язвочка, которая с каждым днем будет расти во мне, а через 8 месяцев вылезет наружу». Мира вскинула брови и несколько секунд сидела неподвижно, переваривая информацию. Наконец до нее дошло и вскрикнула, прижав пальцы к губам. «Ты беременна?» «Это временно», — кивнула она. «Как? Когда? Ты же предохранялась?» «Ах!» Посчитав в уме примерный срок, вздохнула Мира. «На даче? Я тебе говорила тогда полегче с экскурсией в кустах». «Да не на даче, дурная. На даче я, кажется, уже была залетевшая». «Таблетки не помогли?» «Черт их знает». Сложившись пополам, запричитала госпожа Бакунс. «Я только 1 или 2 раза забыла выпить, и вот результат». «Забыла выпить?» — глухо повторила Мира. «Вот такой я сапожник без сапог. Господи, Мира Джан, что мне теперь делать?» «А что делать?» — поглаживая Беллу по спине, удивилась Мируэрт. «Рожать, конечно». «В 48?» «Ну, раз так получилось, то да, в 48. Ты же рассказывала, что у тебя недавно была пациентка, которая в 53 забеременела». «Так это ее первый ребенок. Она к этой мечте 20 лет шла, 6 ЭКО сделала, а потом совершенно случайно. Опа!» — хлопнула она в ладони. «Опа, ну вот иногда бывает, что опа и ребенок. «Это не опа, Мираджан, это полная жопа. Предположим, рожу я в 48. Когда мне будет 60, ему будет только 12. Когда он будет заканчивать школу, почти 70. 65. 65. Хрен редьки не слаще. А если Каринка через пару лет родит, то вообще супер, мать и дочь с младенцами». «Как в фильме «Отец невесты», помнишь?» — хихикнула Мира. «Только это не фильм, а жизнь», — всплакнула Белла и положила голову на плечо Миры. «Понимаешь, я же только жить начала, любить начала. У нас с Жориком все было прекрасно, дети выросли. Мы состоялись как личности, профессионалы. Никаких тебе проблем, живи, кайфуй, трахайся, и тут киндер-сюрприз, блин». «Дети — это счастье», — Мируэрт погладила госпожу Бакунс по волосам. «Кто спорит? Я это каждой пятой пациентке говорю. Но я-то уже отвыкла. Посмотри, как мой организм среагировал. Мне плохо, у меня токсикоз, это самое начало. И потом, в последний раз я была беременна 21 год назад. Я ничего не помню и не знаю о младенцах. Я все забыла напрочь. Тогда мне хотя бы мама помогала». «А теперь я помогу». «Правда?» Госпожа Бакунс подняла на подругу красные глаза, полные надежды. «Конечно, Белла Джан. Я же педиатр, без 5 минут многодетная бабушка. Я всему тебя заново научу, и к груди прикладывать, и пеленать, и купать. И вести твоего малыша тоже буду я. И любить я его буду как родного внука». Засмеялась Мира, а вместе с ней и Белла. «Ты думаешь, из меня выйдет толковая мать в 48? «Я думаю, самое лучшее. А Жорик уже в курсе?» «Нет», — вздохнула Белочка. «Вчера он рвался сюда, но я запретила. Я боюсь, боюсь его реакции. У него тоже взрослые дочери-студентки, тут еще одна на подходе». «А почему ты решила, что будет девочка? Может, там маленький грек?» «Не знаю даже», — пожала плечами госпожа Бакунс. «А если и правда мальчик? Пусть будет похож на Васильича, да?» «Конечно, моя хорошая», — передразнила Беллу Мира. «Что ты там говоришь, принесла бульон?» «И сухари. Кушать хочешь?» «Кажется. Теперь же надо за двоих есть». Мира накормила подругу бульоном, но Белочке все еще хотелось есть, поэтому она в основном грызла сухари и с удовольствием слушала рассказ о том, что произошло накануне в жизни и в подъезде Мируэрт Асхатовны. Схватившись за живот, мадам Бакунс заливалась так, что, наверное, ее слышали даже на улице. Господи, Мирон, это 10 из 10, моя школа. Тебе смешно, а мне хотелось провалиться сквозь землю. Моей репутации конец. Мира отправила в рот квадратный сухарик. Как на меня молодежь смотрела, ужас, а я еще их сына лечу. Можно подумать, они сына от Святого Духа зачали. А что, тетя-то благословила? Благословила. Расплылась она в довольной улыбке. Обрадовалась, но пожурила, что мы ей до последнего не говорили. А когда говорить, если вы только помирились? Бурно хоть помирились? Бурно не то слово. Щеки Миры вмиг заолели, стоило ей вспомнить то самое перемирие. Смотри, Мира Джан, как бы вслед за мной не залететь. Будем мы потом ходить с тобой с животами на потеху всему нашему дружному коллективу. Прикинь, что про нас скажут. Мы их собирались на пенсию провожать, а они проводились в декрет. Мира, конечно, звонко посмеялась над шуткой, но червячок страха и сомнения грыз ее со вчерашнего дня. Дело в том, что первый раз Ансар был без защиты, но она не сильно напряглась, так как у нее как раз были безопасные дни. Но, как сказала Белла, и на старуху бывает проруха. Поэтому Мируэрт решила поговорить с будущим мужем о контрацепции и детях. Еще немного посидев у подруги, Мира уехала в квартиру Ансара, от которой он дал ей ключ. На подъезде в ЖК Белла написала короткое сообщение, от которого стало легко и радостно на душе. «Миронь, Жорик приехал. Он счастлив. Рожаем!» И миллион сердечек. «Ну вот и хорошо», — подумала Мира. Все налаживается. «Жорик молодец, а ты теперь смотри, никаких лишних движений и осторожней там с экскурсиями», — настрочила она в ответ. «Дурная», — прислала Белла спустя минуту. Той же ночью Мира лежала на плече Ансары и с удовольствием разглядывала кольцо с бриллиантом, который он надел ей на палец за несколько минут до того, как они пустились во все тяжкие. Оно было шикарным и неприлично дорогим, но тем не менее Мируэрт не покидало ощущение недосказанности. Собравшись с духом, она решила зайти издалека. «Милый, можно вопрос?» Повернувшись, она обняла его за талию и поцеловала в шею. «Можно?» В ответ на ее ласку он прошелся пальцами по ее позвоночнику. «Что ты скажешь, если я забеременею? Теоретически это ведь может случиться, несмотря на наш возраст». Прекратив ласкать Миру и прочистив горло, Ансар произнес серьезно: «Нет, у нас с тобой не будет детей, Мира. Нет, у нас с тобой не будет детей, Мира. Нет, у нас с тобой не будет детей, Мира, и это как раз то, что я хотел тебе сказать. Но хорошо, что ты спросила». Мируэрт на несколько секунд потеряла дар речи из-за категоричности мужчины. Сама она не планировала детей, но если бы Аллах решил иначе, то приняла бы малыша и с первых дней любила бы так же сильно, как Димаша и Аселю. Поймав его строгий взгляд, она прошептала. «Почему?» «Потому что я не могу их иметь». «Как?» — шокированно выдохнула Мира и села на... «У тебя же дочери?» «Так это недавно выяснилось». Ансар повернулся на бок и подпер голову рукой. «В начале весны у меня была одна проблема. Мой врач посмотрел все мои анализы и попросил сдать еще один. Благодаря ему я узнал, что бесплоден и уже давно. А я ни сном, ни духом. Копнули глубже, врач спрашивал, чем я болен. В молодости, уже после рождения дочерей, у меня было воспаление, и тогда молодой какой-то доктор не сказал, что могут быть такие последствия. А я жил и ни о чем не догадывался. На здоровье это никак не сказывалось». «А почему мы тогда предохранялись?» «А вот это очень хороший вопрос», — усмехнулся мужчина. «Я, похоже, психологически привык к защите». Мира ухмыльнулась, задумалась и впилась зубами в нижнюю губу. «Ансар, мне жаль». «Расслабься», — улыбнулся Дулатов и погладил Мируэрт по руке. «Конечно, я был в шоке, но, с другой стороны, хорошо, что я успела, у меня есть мои девочки. А ты бы хотела от меня детей?» «От тебя — да. Но, если честно, я уже свое отпахала и уже давно закрыла этот вопрос даже в первом браке», — с легкостью ответила Мира, снова легла рядом с ним и поцеловала в щеку. «Дети у нас есть, внуки тоже. И, наверное, с каждым годом их будет больше. Что еще для счастья надо?» «Только чтобы ты была рядом». «И ты». Ловко оказавшись над ней, он с жаром поцеловал ее, а потом, отстранившись, заявил. «Пора сказать нашим детям о нас и заявление на регистрацию брака подать». «Хорошо», — улыбнулась она. «Я со своими сначала поговорю, а ты со своими». «Договорились». Короткой ухмылкой он продолжил целовать будущую жену, попутно задирая ей шелковую сорочку. Вечером следующего дня Мира собрала у себя детей для серьезного разговора, подчеркнув, чтобы пришли без супругов и детей. Димаш, ничего не подозревающий о романе мамы с олигархом, недоумевал, к чему такой семейный сбор. А вот Аселя все поняла, когда мама поздоровалась с ней строго и сказала сразу проходить в зал. Она, к удивлению старшего брата, сидела тише воды ниже травы, как провинившаяся девчонка. «Мама, что случилось?» — нахмурился Дин Мухаммед. А через секунду его глаза округлились и чуть не затрясся от страшной догадки. Ты заболела, мама?» «Нет, я совершенно здорова», — успокоила она сына. «Тогда что случилось?» Мужчина перевел взгляд с матери на сестру. «Почему вы обе такие странные? Даже нормально не разговариваете». Аселя виновато посмотрела на маму, вздохнула и поджала губу. «Потому что она знает, что очень подвела меня и подорвала мое доверие, да, Селек?» «Прости, мам», — протянула девушка и спрятала лицо в ладонях. «Я хотела как лучше, я хотела, чтобы вы помирились, и у нас снова была семья. Папа говорил, что хочет вернуть тебя, что он все понял и собирается развестись». «Аселя, твою...» Димаш осекся, заметив, как младшая сестра вздрогнула. «Ты что сделала?» «Сдала маму с потрохами, да, доча?» Сложив руки на груди, нахмурилась Мируэрт. «Ты же сама сказала, что вы расстались», — пыталась оправдаться она. «Мы помирились», — ровным тоном сказала Мира. «А потом с твоей подачи сюда пришел твой отец, и за ним его сумасшедшая жена, которая на весь подъезд обозвала меня, прости господи». «Что?» — вскрикнул и вскочил с дивана Димаш. «Я прибью его. Не держи меня, мама, меня уже достало». «А ну-ка сядь!» — рявкнула Мира и толкнула сына обратно. «Ты довольна, Аселя?» — вспылил он. «Ты видишь, что твои попытки их помирить провальны? Зачем ты продолжаешь напирать?» «Затем, что я люблю их обоих. Он клялся, что любит маму и хочет ее вернуть. Обещал, что подаст на развод», — сквозь слезы прокричала девушка. «Ну, теперь их ни один суд не разведет», — Мира коснулась пальцами виска. «Почему?» — смахнув влагу с щеки, Аселя удивленно уставилась на мать. «Потому что он скоро станет отцом, а у вас родится маленький брат или сестренка». «Блядь!» — с жаром выругался Димаш, откинулся на мягкую спинку и потер лицо ладонями. «Он совсем с ума сошел». «И что теперь делать?» — ахнула Аселя. «Ничего», — развела руками Мироэрт. Сказав это, Мира тут же пожалела, что выдала чужой секрет. «Ведь по-хорошему об этом должен был сказать детям их отец. Это его жизнь, и он будет делать так, как посчитает нужным. А я буду жить так, как хочу. И да, дети, я тоже выхожу замуж». Дин Мухаммед выпрямился и напрягся, как струна. В этот момент внешне он еще сильнее походил на молодого Бахаджана, но внутренне они были очень разные. «За кого?» — все, что мог выдавить из себя Димаш. «За Ансара Дулатова», — опередила маму Аселя. Но в ее словах Мира почувствовала горечь и обиду. «Это кто вообще?» «Владелец сети автосалонов и Алматы Плазы», — объяснила ему сестра и посмотрела на мать. «Олигарх, что ли?» «Да, он самый. У мамы роман с олигархом». «Как? Как ты? Когда?» Дин Мухаммед пытался задать вопрос, но слова застряли в горле. Он вопросительно взглянул на мать, и она просто кивнула и подтвердила. «Да, у меня роман. И новая жизнь. Возвращаться к вашему отцу я не планировала и не планирую, тем более у него скоро прибавление. Но я хочу быть счастливой, а рядом с Ансаром я именно так себя и чувствую». «По твоим грустным глазам я этого не заметила», — огрызнулась Аселя. «Можно подумать, Селёк, вы с Ильяром никогда не ругаетесь, учитывая твою эмоциональность и мнительность». Поставила ее на место Мира. «Да, у нас тоже возникло непонимание, мы расставались на неделю, но потом поговорили и решили быть вместе. Он вдовец, у него две взрослые дочери и маленькая внучка». Дети с минуту молчали, переваривая информацию. Мира наблюдала за их мимикой и жестами. Аселя кусала губы и качала головой. Димаш сидел, опершись локтями о колени и скрестив пальцы в замок. Наконец, сын встал с дивана, подошел к маме и взял ее за руки. «Мама, этот Дулатов тебя не обижает? Потому что если я увижу или услышу, что что-то не так, то ты меня не удержишь». Мируэрт слабо улыбнулась и погладила щеку своего первенца. «Нет, сынок, он меня не обижает, не обидит и никому не даст». «И ты правда с ним счастлива?» «Да», — уверенно произнесла женщина. «Очень». «Тогда я спокоен. Но хотелось бы еще посмотреть на него и поговорить с глазу на глаз». «Я вас познакомлю, как только Аселя будет готова, но пока я вижу, что она не хочет». Димаш и Мира одновременно посмотрели на девушку, которой все еще тяжело было принять тот факт, что она сплоховала и что мама с папой теперь уже точно никогда не будут вместе. Тем не менее, Мируэрт была для нее самым близким человеком, и она до чертиков боялась потерять ее любовь и доверие.